Глава 10. Волк в овечьей шкуре. Я снова оказалась в покрытой пеплом пустыне. Кажется, даже не было перехода от реальности к обмороку, словно я просто переместилась в пространстве из комнаты в охотничьем домике в это странное место. Где-то на горизонте вспыхивал алый солнечный диск, а из разломов под ногами вырывалось пламя, которое, впрочем, не обжигало. То ли потому, что я спала, то ли просто не было горячим. Я замерла в центре песчаного островка и обхватила плечи руками. Честно сказать, предпочла бы просто провалиться в беспамятство и не видеть никаких снов. Тем более прекрасно знала, что меня тут ожидает дальше. Испепеляющий. Он появился за спиной совершенно неожиданно, и когда голос раздался в голове, я, взвизгнув, отпрыгнула в сторону. Испепеляющего это, правда, совсем не впечатлило. «Неужели маленькая жрица думала, будто какой-то слабый охранный амулет сможет меня остановить?» Насмешливый голос заставил инстинктивно схватиться за висящий на шее кулон. Его мне подарил Анри. «Это лишь маленькое досадное недоразумение, которое не позволяет мне решить проблему прямо сейчас». В глазах испепеляющего ровно мерцало пламя. Я попятилась, так как мужчина был слишком близко ко мне. «Кто вы?» Голос дрожал, но я все же решила задать вопрос. «Зачем я вам?» «Ты скоро все узнаешь, маленькая жрица. Мы встретимся в ближайшее время». «Вы меня убьете», — прошептала я, чувствуя, как замирает сердце. «Ты сообразительная. Впрочем, жрицы никогда не были глупыми». «Не хочу, я ничего не сделала», — попыталась вразумить испепеляющего. «Я просто хочу вернуться домой». «Прости, но та сила, которой ты обладаешь, слишком опасна. Не могу оставить тебя в живых, даже несмотря на то, что ты забавна. И на первый взгляд не агрессивна. К сожалению, такое общение отнимает слишком много сил. До встречи». После этих слов испепеляющий взмахнул руками и исчез в клубах серого дыма, который затянул весь созданный магом мир, а я попала в такое желанное небытие. Пришла в себя на неудобной лавке от того, что меня подкидывает так, словно я еду в телеге по перепаханному полю. Предположение было недалеко от истины. Я открыла глаза и, осторожно повернув голову, смогла разглядеть обшитые бархатом стены и окошко, задернутое веселенькими занавесочками. Все окружающее пространство подпрыгивало, и я подпрыгивала вместе с ним. Похоже, меня куда-то везли в карете. Вообще, когда смотрела исторические фильмы, этот процесс представляла несколько иначе. По современным, комфортным авто я определенно скучала. Попытка принять более удобную позу показала, что руки и ноги связаны, а на лице примотано что-то типа кляпа. Орать не получилось, сесть тоже. И я снова прикрыла глаза, знатно приложилась головой об лавочку и застонала. Куда, интересно, меня везут? Впрочем, я прекрасно знала ответ на свой вопрос. Мне его рассказал испепеляющий, который нанес визит, пока я валялась без сознания. Меня везут к нему. Убивать. «Ну уж нет». Я не могла подобного допустить, поэтому, извиваясь, словно змея, поменяла позу и со всего размаха стукнула ногами в закрытую дверь кареты. Меня тряхнуло, но дверь не поддалась, и я ударила в нее еще раз, и еще не желая сдаваться. В итоге мои действия все же дали результат. Экипаж притормозил, и с козел раздалось гневное. «Я тебе не советую трепыхаться, птичка, хуже только будет». «Куда хуже!» — промычала я себе под нос сквозь неплотно примотанный кляп, немало не заботясь о том, что Георг меня не слышит. И снова принялась ломиться в запертую дверь. Не знаю, какой по счету удар наконец выбил небольшое стеклянное окошечко в двери, и я, радостно пыхтя, принялась менять позу. Все же передвигаться словно гусеница было очень неудобно. В итоге, пока я возилась, карета остановилась, и дверь открылась сама. Внутрь заглянул разгневанный лесничий. В руках он сжимал знакомый мне мешочек с сонной пылью. «Вот зачем ты вынуждаешь меня применять силу?» Устало спросил Георг. «Нет, нет, никаких зелий!» Возмутилась я про себя и со всего размаха разогнула согнутые в коленях ноги, метя противнику в грудь. Удар заставил Георга пошатнуться, и мешочек, который он сжимал в руках, дрогнул, а облако едва заметной серебряной пыли заклубилось в воздухе. Я постаралась не дышать, уткнув нос в плечо. Георг последовал моему примеру и закрыл рукой нос и рот. Пока пыль не осела, мы боялись даже шевельнуться. А потом он оказался быстрее меня, схватил за ноги и резко рванул на себя. Я вскрикнула, ударившись локтем о край лавки, дернулась сильнее, пытаясь пнуть снова, но поняла, что справиться со здоровым мужиком не смогу. Поэтому замотала головой, стараясь спрятать лицо. При этом извивалась и пыталась перевернуться, чтобы уткнуться носом в лавку. Знала, если он посыплет на меня пыль, я снова погружусь в беспамятство и окажусь в компании испепеляющего. И самое главное, уже совершенно точно не смогу оказать никакого сопротивления. Пока я в сознании, остается шанс, пусть крохотный, но он есть. Правда, силы заканчивались быстро. Да и пространства для маневра было не так много. По сути, я только дергалась на лавочке, усложняя Георгу задачу, и все. Но понимала, что бесконечно сопротивляться не смогу. Я уже начала уставать. Помощь пришла неожиданно, непонятно откуда, по всей вероятности, с крыши кареты. Георгу на голову с диким мявом спикировал огромный рыжий кот. Он вцепился лапами в лицо моему похитителю, взмахнул хвостом, рассыпая пыль, которая окутала облаком и Георга, и меня, и самого кота. Все произошло настолько быстро, что, кажется, никто не успел опомниться. Уплывающее сознание заметило, как, отчаянно цепляясь лапами, сползает с головы Георга толстая кошачья тушка, а сам лесник медленно оседает у кареты. Я успела пожалеть, что не могу подхватить пушистика на ручке, и тоже отключилась. Похоже, сейчас все зависело от того, кто проснется первым — я или Георг. Именно с этой мыслью я и очутилась в уже знакомом пугающем мире испепеляющих. Но в этот раз ко мне никто не пришел. Я побродила по пустоши в одиночестве, попинала камушки и скоро проснулась, собранная и готовая действовать. Видимо, испепеляющий не думал, что в моей жизни что-то поменялось за те полчаса, которые мы не виделись, и поэтому не явился. Это радовало. «Очнулась», — констатировал знакомый голос. Принадлежал он не Георгу, поэтому я сразу же распахнула глаза. Я лежала в траве рядом с каретой, а под головой у меня находился заплечный мешок. Рядом, свернувшись калачиком, мирно посапывал мой спаситель, Михаэль. Керан сидел чуть в стороне. Вид парень имел изрядно утомленный и мрачный. Анри с таким же выражением лица подбирал ствол дерева, возле которого спал связанный пленник. Я не сразу поняла, почему парни настолько убитые. А когда до меня дошло, стало не по себе. Георг оказался предателем. А ведь эти двое его знали, наверное, 100 лет. Анри так вообще с детства. Понятно, что им сейчас совсем не весело. Я посмотрела сначала на одного, потом на другого, а потом кинула взгляд на Георга и опешила. В его и сине-чёрной бороде появились седые пряди, а у глаз сетью раскинулись морщины. Лесничий стремительно, буквально на глазах, старел. Помрачневший Киран, убедившись, что со мной все в порядке, отошел в сторону и присел на корточки рядом с пленником. Осторожно развязал ему руки и ноги, устраивая тело удобнее. Парень действовал аккуратно, бережно. «Что?» — начала я. Анри взглянул с болью, а Киран через силу пояснил. «Георг предал герцога, свою должность, и лес не простит ему этого». «Он стареет?» — пробормотала я, чувствуя, как сжимается сердце. «Нет», — маг покачал головой. «Он умирает. Он жил так долго, что давно должен был покинуть этот мир. Но лес давал силы до тех пор, пока он не осквернил себя предательством». «Он так сильно ненавидел меня?» В горле застряли слезы. Я не могла поверить в то, что мое существование мешало настолько, что незнакомый человек пожертвовал жизнью, лишь бы от меня избавиться. «Нет, не тебя. Видимо, вообще жриц. Мы сами не знали. Никогда не касались этой темы. И ума не приложу, как он узнал». «Я так виновата. Это все с ним происходит из-за меня?» «Лиса, твоей вины в этом нет», — вздохнул Киран. «Он знал, что выбрал, и знал, чем все это закончится. Просто он надеялся довести тебя к месту назначения до того момента, как природа возьмет свое. Но мы помешали его планам. Нельзя винить себя за чей-то осознанный выбор. Это неправильно. Киран, нужно возвращаться в дом», — обратился Анри к другу. «Я активировал защиту. Там никто нас не обнаружит до утра. Уже темнеет, и двигаться в путь сегодня не имеет смысла». «Нет», — черноволосый мрачно покачал головой. «Я останусь с ним. Это ненадолго». «Хочешь, чтобы я отвез Лису?» — тихо уточнил маг и покосился в сторону кареты. «Да, я буду благодарен. Мне нужно побыть». Киран замешкался и тихо сказал. «С ним наедине». «Он вряд ли очнется. «Знаю». «Мне правда жаль», — шепнула я Анри, подхватила с травы спящего кота и направилась к карете. На Кирана старалась не смотреть. «Не переживай, Лиса, из-за того, в чем нет твоей вины», — грустно заметил маг, открывая передо мной дверь. «Поверь, так лучше». «Чем?» — с горечью спросила я, прижимая к себе пушистую теплую кошачью тушку. «Если бы он не умирал сам, Кирану пришлось бы его убить. Как ты думаешь, мне или ему стало бы от этого легче?» Я не нашла, что ответить, и, чувствуя, как по щекам скатываются слезы, захлопнула дверь кареты, уткнулась носом в пушистика и, наконец, разрыдалась. Правда, рыдала недолго, ибо проснулось высочество. «Лисочка, почему ты плачешь? Куда мы едем? Где укеранчик?» Пришлось рассказывать. По мере повествования пушистик успокоился и свернулся у меня на коленях. «Вот и хорошо», — вздохнул он. «Кераунчик хороший, он умеет решать проблемы». «Думаешь, хорошо?» — с сомнением уточнила я. «Лисау!» Начал кот с удивительно серьезным выражением слегка курносой морды. «Ну а как? Почему ты жалеешь того, кто тебя не пожалел? Он ведь прекрасно узнал, что ведет тебя на смерть. Знал, но даже не колебался. Он предал тех, кого воспитал, если не как сыновей, то как племянников. Он даже не попытался выяснить, кто ты и какие у тебя планы. Когда прозвучал приказ, он забыл всю свою жизнь и не колебался ни мгновения. И понимаешь?» Михаил распушился и поудобнее устроился у меня на руках. «Если бы ему все удалось, шанса не было бы не только у тебя, но и у всей империи». Пафосно заметил он, а я немного повеселела. «Эк ты себя ценишь? Нельзя обвинить в ложной скромности». «Ну а что?» Пушистик преданно и безмятежно посмотрел мне в глаза. «Я единственный папин сын, а папа вечен, дай ему боги долгого здоровья. Поэтому да, я единственная надежда. Проникнись, миссией спасительницы империи, и смирись с тем, что на твоем и моем пути будут жертвы». «Да я уж прониклась», — буркнула я и устало откинулась на жесткую спинку лавки. За окнами темнело, и я чувствовала себя совершенно вымотанной. Киран не сильно ругался. Спустя какое-то время поинтересовалась я, намекая на то, что Рыжик увязался за нами самовольно. «А некогда убыло», — фыркнул Михаэль. «Когда тебя этот утащил, я кинулся к Киранчику. Хорошо, что в мешке было нужное зелье, но открывать его, не имея нормальных рук, это еще то удовольствие. Весь угваздался». После того, как он начнулся, мы разбудили Анри и сразу же кинулись в погоню. «Домой ведь вернет», — задумчиво пробормотала я, понимая, что в этом случае буду по Рыжему скучать. С ним все же было намного веселее. «Не вернет», — упрямо заявил кот. «Если бы не я, они бы до сих пор дрыхли, а тебя бы уже встречали испепеляющие». «Они не придут за нами?» «Няут. Насколько я узнаю, обитель лесничего — защищенное место. Туда могут попасть далеко не все. Это убежище герцогов Доридорских испокон веков. Именно поэтому Георг вез тебя за пределы герцогства из этого места. Сюда бы испепеляющие не попали. Для этого нужно особое дозволение не только герцога, но и самого Ляуса. А кто же его даст? Вот то, что сам лесничий оказался предателем, это вообще удивительно. Впервые в истории герцогства, насколько я помню». «А ты помнишь все?» Решила я его поддеть. «Обижаешь, лиса, мне всем этим править. Меня долго и муторно учили и учат до сих пор. Я, можно сказать, ходячая энциклопедия». Дорога за разговором пролетела незаметно. И самое главное, я пришла в себя и уже не хотела рыдать. Все случившееся до сих пор сильно волновало. Но я поняла, да, могло бы быть еще хуже. Только Кирана было жалко. Ему придется наблюдать смерть и хоронить тело. Я поежилась и, подхватив пушистика на руки, вышла из остановившегося экипажа.